Глава вторая. Кельц, Перун. Похоже, Кельц запомнится мне навсегда как очень шумный и очень беспокойный городок. Пару раз у меня даже проскальзывала мысль приказать снести его до основания, а после засыпать тут все солью, чтобы на этом проклятом месте никогда и ничего уже не росло. Эх, мечты, мечты. Но так или иначе, к исходу пятых суток я наконец смог сказать, что город полностью мой. Последний очаг сопротивления пришлось гасить лично. Очередная подземная нычка оказалась на удивление хорошо укреплена, а ее окрестности были напичканы всевозможными ловушками. Так что штурмовать в лоб ее было бессмысленно. По крайней мере, так считали остатки засевших там гвардейцев Кравцова. На что они рассчитывали, идиоты? Ну да ладно, чего о мертвецах теперь плохо думать. Также из интересного стоит отметить послание командора Мантиса. Слух, пущенный Штепаном Дворжем, среди населения Кельца быстро достиг наемника, и тот не стал тянуть с ответом. Включив найденный ранним утром на пороге мэрии планшет, к тому же перевязанный красной подарочной лентой, я с интересом уставился на появившегося на экране Тревора Мантиса. До этого я его по факту видел мельком, и сейчас с интересом изучал лицо наемника, бандита, чересчур удачливого ублюдка и совсем не филантропа. Глядя на джентльмена удачи, дал бы ему от силы лет 40, может, даже меньше. Из-за шрамов на лице, оставленных чем-то очень хорошо рвущим плоть, возраст смазывался, так что он мог быть как и старше, так и младше. «Мое почтение, уважаемый Игорь Владиславович!» Растянув губы в широкой улыбке, произнес командор, при этом как-то умудрившись удержать во рту дымящуюся сигару. «Местные помойные крысы донесли до меня, что вы делаете мне предложение, от которого я не смогу отказаться». Пыхнув сигарой, Мантис немного помолчал, а после продолжил. «Я бы, конечно, мог начать свое послание с угрозы. Но видите, в чем дело, Игорь Владиславович? Я человек верующий. Нет, нет, не надо смеяться. Я же уверен, что вы сейчас улыбаетесь. Так вот, я верю не в этих сраных богов, которыми идиоты-краты так засрали мозги, что даже спустя поколения недалекие люди поклоняются, что первым, что вторым. Я верю в судьбу. Именно так, с большой буквы». Рассматривая запись, я действительно не мог удержаться от усмешки. Куда ни плюнь, все ссылаются на какие-то высшие силы. Кто-то на богов, кто-то на правителей, а кто-то и вовсе на саму судьбу. И никто не собирается возлагать ответственность за свои поступки на самих себя. «И раз уж вы уже второй раз подряд вмешиваетесь в мои планы, то ожидать третьего мне как-то не хочется. Удача не любит непонятливых», — продолжал тем временем Мантис. «Так что ваши слова я услышал и понял, Игорь Владиславович. И в качестве жеста доброй воли и подтверждения своих благих намерений готов предоставить координаты двух тайников, где Константин хранил свои редкие игрушки. Вы бы их рано или поздно и так обнаружили, но к чему тратить время?» Вот же наглый ублюдок. Мне же мое и дарит. Но по поводу времени он прав. Конвой уже почти собран, и самое ценное я намеревался увезти с собой. «Но это еще не все», — продолжил командор. «Времена меняются, и, честно говоря, мне надоела жизнь полная риска. С. Стабильность. Это именно то, к чему я решил стремиться, раз меня угораздило застрять на этой планетке». Услышав это, я непроизвольно посмотрел в окно. Да нет, за окном снег не пошел, и небо неожиданно привычно голубым не стало. Впрочем, когда Мантис продолжил, я понял, что Вселенная от парадокса сегодня схлопнуться не суждено. «Но, как вы знаете, в любой системе, как бы прекрасно она ни была отлажена, будут существовать паразиты. И даже таким, как вы, не избавиться от таких, как мы», — улыбнулся Мантис. «Но, как известно, не можешь устранить возглавь. Нет, конечно, я не про вас. Нельзя, чтобы столь уважаемый человек, как вы, пачкал свои руки в грязных делах. Поэтому я смиренно прошу дать мне разрешение возглавить всех тех, кого вы считаете отбросами. Я буду предоставлять всю информацию, что будет проходить через меня. Хотя, думаю, вы сейчас и без моих подсказок просчитываете все плюсы и минусы моего предложения». Я задумчиво уставился на экран. Предложение прозвучало довольно неожиданно, хотя о чем-то подобном я и сам подумывал. Контролировать подпольные рынки, пресекать контрабанду, иметь возможность устранять доброжелателей, решивших взбаламутить воду в моем пруду. Получалось что-то наподобие контрразведки, только работающей с плохишами. Опасно, конечно, но, с другой стороны, бонусы это сулило неплохие. «Конечно, остается вопрос с господином Кэмпбеллом. Несомненно, он жаждет моей смерти после того, что с ним делали по моему приказу». Сигара во рту Мантиса переместилась из одного уголка губ к другому. «А если вас устроит мое предложение, то прошу переговорить с ним. К вашим словам, Игорь Владиславович, он непременно прислушается. А я же, в свою очередь, обещаю компенсировать все причиненные ему неудобства. В том положении, в котором он сейчас находится, любая помощь даже от бывшего пленителя ему жизненно необходима». Что-то мне подсказывало, что Ивар согласится на предложение Мантиса. По крайней мере, отложит разборки с ним на неопределенное время. Тут главное, чтобы Льял не влезла. Все же отрубленные пальцы сына ей присылали. Так что, наверное, обсуждение данного вопроса стоит начать с нее. «Вот, собственно, и все, что я хотел вам сказать, уважаемый патриарх», — сказал Мантис, наконец-таки вытащивший свою сигарету изо рта и затушивший ее прямо о стол. «Так или иначе, даже если ваш ответ будет отрицательным, я воспользуюсь вашим предложением и буду сидеть тихо-мирно. И даже больше отведенного срока. Но все же надеюсь, что вы, тщательно взвесив все «за» и «против», поймете всю выгоду моего предложения. Всего хорошего, Игорь Владиславович». Собственно, запись на этом и закончилась, оставив после себя странное послевкусие. Словно покурил, блин. Но так или иначе, данный вопрос нужно было решить до моего отъезда из Кельца. Так что, не откладывая в долгий ящик, сразу же после просмотра я пригласил госпожу Льял на обед в мэрию. Благо, работала она сейчас неподалеку, помогала Агаше в ее нелегком деле по фильтрации сомнительных элементов. В небольшой обеденный зал я явился с небольшой задержкой, так что по пути меня перехватил теперь уже точно вечно недовольный Леонов, за которым словно хвостик следовал Сергей. Пацан буквально светился от счастья, несмотря на то, что тащил на себе кучу планшетов и бумаг. Похоже, наставник решил нагрузить парня бумажной работой, в надежде, что мелкий от него отстанет. Но, кажется, прогадал. В общем, счастливый папаня вручил мне очередной отчет о боевых операциях за последние сутки и спросил разрешения скататься за стены города. Вроде как всплыла информация о каком-то очередном схроне, где можно было бы разжиться запчастями к транспорту. Честное слово, судя по количеству нычек, Кравцов был еще тем параноиком. Ну, или люди его, желая обеспечить себе безбедное будущее, попросту разворовали все, до чего могли дотянуться, пряча добычу по укромным местам. Выслушав Леонова, дал ему патриаршее напутствие, посоветовав прихватить с собой Ивара, а сам направился на обед в зал, где помимо самой Льял оказались Гивенна и Юна. Хотя ничего удивительного, Агаша уже упоминала, что дочери-волчицы теперь от нее далеко не отходят. Впрочем, гордому прозвищу, сидящая по левой стороне стола старшая Кэмпбелл, уже не соответствовала. Некогда безумно красивая женщина сейчас превратилась в просто обыкновенную даму. Но, конечно, не лишенную определенного очарования. Глубокие морщины, потускневшие глаза — и исхудавшее лицо совершенно не вязались с тем, что я видел в первую нашу встречу. Словно другого человека посадили за стол. «Добрый день, Игорь Владиславович!» Льял, склонив голову, поднялась из-за стола вместе с дочерями. «Надеюсь, вы не будете против того, что мои дочери будут присутствовать при разговоре?» «Добрый, госпожа Кэмпбелл! Гивенна, Юна!» Поприветствовал я присутствующих дам. «Ни в коем случае, все же тема будет касаться их тоже. Так что прошу, садитесь. И приятного аппетита». Сам же я расположился во главе стола, с большим интересом разглядывая блюда на столе, чем Кэмпбеллов. В последнее время есть хотелось постоянно. Я даже в медкапсулу в один из вечеров залез, дабы убедиться, что со мной все в порядке. Приборы ничего не показали. Но по прибытии в Исаевск нужно будет к Морозовой наведаться. Пусть всего и следует. Так сказать, с ног до головы. Следующие минуты были наполнены тишиной, если не считать звуков звона ложки о фарфоровую посуду. Или скрежета ножа по тарелке. Так что Льял с дочерями, если и прикасались к еде, то чисто символически. «Игорь Владиславович», — произнесла вдова, увидев, что я наконец закончил с едой. «Извините за настойчивость, но мне бы хотелось узнать, для чего вы меня пригласили». «Для начала просто поговорить», — успокаивающе произнес я. «К сожалению, за это время нам этого не удалось сделать в нормальной обстановке». «Тогда я первым делом хотела бы поблагодарить вас за спасение моих детей», — искренне произнесла Льял. «Особого подвига в этом не было, скорее удачное стечение обстоятельств», — пожал я плечами. «Спасение Ивара вышло совершенно незапланированно. Вламываясь в мэрию, я не ожидал, что найду его там. А вот за спасение вас и ваших дочерей вам бы стоило поблагодарить Син». Несмотря на то, что она могла отказаться, Агаша рискнула. В одиночку проникла в резиденцию Кравцова и освободила до того, как Константин успел использовать вас как живой щит против меня и Ивара. «Она Син! Именно из-за нее и ее родственницы мы оказались в таком положении!» Чуть ли не выкрикнула Гивена, несмотря на то, что младшая сестра дергала ее за рукав комбинезона изумрудного цвета. Девушка, как и все наследницы Кэмпбеллов, имела черный цвет волос и довольно милое личико, а по характеру была ближе к старшей сестре, чем к Юне. То есть довольно вспыльчивая, и порой говорила, прежде чем успевала подумать. «Забавно, как вы пропустили в своем обвинении еще троих виновников происшествия, включая самого главного», — ответил я так, кстати, вспылившей девице. «Или вы, уважаемый Льял, так и не сообщили, что же произошло той ночью в городе?» «Мы все в курсе произошедшего. Этот ублюдок Кравцов нам не по одному разу рассказал, как мама и Мантис испортили его план», — ответила Гивена. «И про вас он постоянно говорил, когда маму наказывал. Ну вот что тебе стоило не вмешиваться? И сейчас все было бы по-другому». Говоря это, девушка инстинктивно сжимала и разжимала кулачок, которым держала нож. «Гивена, прекрати!» — окликнула дочь Льял. Но я поднял руку, останавливая девушку. «Тебе нравился Константин?» — спросил я девушку. «Нет, конечно. После того, что мы все пережили, как можно об этом даже подумать?» Возмущенно воскликнула Гивена. «Ну, тогда давай я тебе обрисую варианты развития событий, если бы я не вмешался. Если уж достопочтенная Льял не потрудилась или не смогла этого донести до тебя», произнес я, с сожалением отодвигая в сторону опустевшую тарелку. Хотя еще оставалось кофе и неплохая выпечка. После грабежа Кравцовым лучшего друга Филиппа и сократившегося населения в результате междоусобиц, проблем с едой в городе не было. Тем более, что скоро большинство и вовсе покинет Кельц. Вернемся в ту ночь, когда я, согласно долгу, отправился спасать соседа, подвергшегося нападению бандитов. Начал я пояснять Гивене. В принципе, это было необязательным, тем более, что Льял и так все прекрасно понимала. Но в скором времени мне понадобится сплоченная семья Кэмпбеллов, а не раздираемая противоречиями. Иначе велика вероятность, что кто-то начнет делать глупые вещи и порушит мои далеко идущие планы. Так вот, предположим, что я отворачиваюсь от вашего брата и увожу своих людей. Дугальд и госпожа Син терпят поражение и подаются в бега. Как ни крути, сил ни у Кравцова, ни у Джоников не хватило бы, чтобы прикончить старуху. Ваши родственнички уходят, вы вроде бы счастливы, сбросив на время ярмо паучихи. Пляшете, обнимаете спасителя в лице Кравцова, который помог зачистить ваш городок. Вот только через неделю замечаете, что армия этого предприимчивого молодого патриарха не спешит покидать Нью-Кэмпбелл. И у вас закрадываются сомнения. Но тут неожиданная трагедия настигает вас, умирает ваш патриарх. «Почему?» — удивилась Юнна. Я видел по девушке, что сестру она не поддерживает. Но ей самой хочется рассмотреть все варианты, которые могли бы случиться. Потому что столь большого войска, которое собрал Кравцов, слишком много для зачистки такого небольшого городка, как ваш. Даже с учетом сопротивления паучков. Тем более к тому моменту их те же джоники должны были потрепать, пояснил я. Так что Константин изначально планировал оккупировать Нью-Кэмпбелл. Дав девушкам пару секунд на раздумие, я продолжил. После этого он бы первым делом избавился от вашего отца, возможно, одновременно с матерью и вашим братом. Энна под вопросом, уж слишком она упертая. Так что остались бы ты и Гивена. кто из вас стал бы его женой, гадать не буду. Хотя предполагаю, что та, которая бы не стала, превратилась бы в заложницу до рождения первенца. После нужда в вас обеих отпала бы сама собой. Да такого бы ни в жизнь не было. Я скорее бы покончила с собой, чем дала этой скотине до себя дотронуться. Вскочила из-за стола Гивена, а Юна побледнела. Видимо, слишком четко представив, что могло произойти, пойди все по-другому. Что-то трупа Кравцова я до своего прибытия не наблюдал. Все храбрые и готовые пойти на все, когда угроза миновала, — усмехнулся я. Он не трогал нас, но и мы ничего сделать не могли. Он бы моментально убил маму. Попыталась защитить сестру Юна. «Да-да, слышал об этом от Ивара», — ответил я. «И, поверьте, ни в чем обвинять лично тебя и твою сестру не собираюсь. Вот только прятать голову под подушку и убеждать себя, что виноваты все, кроме близких, тоже не лучший выход из данной ситуации. Ведь так, госпожа Льял?» Я посмотрел на вдову и увидел, как у той по щеке скатилась слезинка, которую она тут же вытерла. Льял вновь пережила те ужасные события. Особенно смерть мужа, которого чересчур сильно любила. И тем ужаснее для нее было осознавать, что в тот момент, когда она согласилась на помощь Кравцова, она тут же подписала смертный приговор любимому человеку. «И что же тогда вы предлагаете?» Усевшись, но не успокоившись, спросила Гивена. «Сейчас мы никто и никакой значимости не имеем. Даже если вы возьмете кого-то из нас в жены, Дугальд явно не согласится отдать те... вам земли. Или вы хотите и захватить, как и земли Кравцовых и Пугачевых?» «Идея, конечно, интересная. Я сейчас не про женитьбу», — на всякий случай уточнил я. «Мне пока хватит земель. Пора бы обзаводиться союзниками. Так что самое время прекратить прямые столкновения и начинать заставлять потенциальных противников переживать и начинать делать глупости». У Юны при словах сестры о женитьбе на мгновение проступил румянец, отчетливо видимый на бледной коже, который, впрочем, тут же исчез, едва она дослушала меня до конца. «Госпожа Льял!» — привлек я внимание ушедшей в себя женщины. «Судя по имеющейся у меня информации, пусть и пока не подтвержденной, скоро появится хоть и паршивая, но связь со столицей. А это значит, время открытых захватов территорий подошло к концу, и опять начинаются аристократические игрища. Так что прекращайте траур и самобичевание. За вашей спиной дети!» «И хотя бы ради них вы должны перешагнуть через себя и вернуться в игру. Даю вам 2 недели. По истечении этого срока хочу видеть перед собой волчицу, а не побитую дворняжку. Моя мысль вам понятна?» «Более чем, господин Исаев», — ответила женщина, и я, наконец, увидел в ее глазах гнев. Пускай это была лишь искорка, но главное, что мне удалось до нее достучаться. И нужно лишь время, чтобы та женщина, которой я восхищался вначале, вернулась из небытия. Дальше наш разговор протекал куда в более спокойном русле. Разве что упоминание Мантиса всех троих привело в ярость. Но, выслушав мои доводы, Льял пообещала поговорить с Иваром и решить этот вопрос. Так что проведенный с Кэмпбеллами обед можно было считать непотраченным впустую. В конце, обсудив еще несколько моментов и убедившись, что настрой у Льял с траурного сменился на боевой, я покинул дам, намереваясь успеть проверить, как идут работы по формированию походной колонны. Это только на словах легко звучит. Сели да поехали. Но учитывая, что нормальным транспортом вроде шагоходов владел лишь я, а требовалось перевести под 2500 людей, дел было не в проворот. Убедись, что всем хватит места и пищи, раздобудь запчасти для всего того разношерстного транспорта, из которого состоит колонна. Озаботься топливом и надейся, что какая-нибудь машина просто не заглохнет, наглотавшись пепла. В общем, после бумажной работы подобное мероприятие заняло почетное 2-е место в рейтинге нелюбимых дел. Про само путешествие длиной в 1,5 недели ничего хорошего сказать не могу. Постоянно возникающие мелкие проблемы буквально сыпались со всех сторон, заставляя меня и Леонова мотаться туда-сюда на гравициклах, что-то постоянно решая, улаживая и иногда угрожая. Не знаю, чего некоторые ожидали, но складывалось впечатление, что переселение они представляли себе как увеселительную поездку. В общем, за эти 12 дней я задолбался настолько, что когда, достигнув зоны радиопокрытия, услышал возмущенный голос Валентина Ферриты, вещающий об очередной проблеме, лишь улыбнулся и подумал, что наконец-то вернулся домой.